«В таком случае, Ваше Величество, — отвечал Мольер с грустью, — мне придется отказаться от счастья заслужить ваше одобрение. Недостаточно, чтобы одно тело было удовлетворено. Необходимо также пища и для души. Вот странный человек. В чем же вы еще нуждаетесь? Ах, сир, я нуждаюсь в осле!» Сдержанный смех послышался в рядах придворных. Король отступил назад. Он грозно сдвинул брови, но ему стоило большого труда удержаться от смеха. Столько комизма было в словах и во всей фигуре Мольера. Что это значит? В продолжении многих лет нашей скитальческой жизни, сир, нам сопутствовал один провинциальный певец по имени Шарль Койпо. Единственным его достоянием было богатое песнями горло и осел Еремия. Когда нам бывало грустно, Койпо своими разудалыми песнями всегда успевал развеселить нас. Незадолго до нашего отъезда из Руана осел издох, и с ним пропал весь юмор Койпо и все его забавные песни. Битый Еремия возбуждал в певце и веселье, и остроумие. Не стало осла, не стало и вдохновения. Так бывает со всеми нами, комическими поэтами. Без осла мы ни на что не способны. Правда, в Париже большой выбор этих животных, но не всякий из них забавен. Большая часть только глупы. Будьте так милостивы, сир, не требуйте от меня новой комедии, пока я не найду себе осла. Людовик XIV разразился веселым смехом, и все последовали его примеру. Клянусь, вот забавнейшая и глубочайшая из всех истин, которую нам приходилось когда-либо слышать. Ну, Мольер, ищите себе осла. Покажите нам людскую глупость, чтобы свет, глядя на вас, мог узнать самого себя. Тогда вы будете величайшим проповедником нравственности. К удивлению всех, Людовик XIV, король подал руку Мольеру, комедианту. Мольер преклонил колено и поцеловал ее. Просветленным взором взглянул он на монарха, и слеза блеснула на его ресницах. «Ну, кузен, поздравляю вас с этим знакомством. Вы не ошиблись в душе этого человека, я уверен, не ошиблись также и в его таланте. Мы интересуемся вашим любимцем». Он подал руку королеве-матери и удалился, сопровождаемый всеми придворными. «Всемогущий Боже!» – прошептал Мольер, сжимая руки. «Неужели ты помог мне покорить королевское сердце?» 24 октября труппа Мольера давала первое представление. Никомет был исполнен артистически хорошо. Публика ничего подобного и не ожидала от странствующей труппы. В антрактах Дюпарк танцевала с большой грацией огнем. И чего Париж еще не видел, в трико телесного цвета. Это нововведение сделала она и, конечно, пленила весь двор, и в особенности принца Анжуйского. Аплодисментам не было конца. Один король, подавший, однако, знак к этим одобрениям, оставался несколько холоден. Только когда Мольер, превосходно поддержанный лукавой Дебрие, де Круасси и Мадленой, показал во влюбленном докторе весь свой неподражаемый комизм, холодность короля растаяла. «Ха-ха-ха! Мы истинно благодарим вас за удовольствие, кузен Конти!» — весело смеялся король, когда упал занавес. Труппа Мольера будет принята на королевское содержание под названием «Общество актеров его высочества принца Анжуйского». Но передайте Мольеру, что настоящий конек его труппы – комедия. Они должны исключительно посвятить себя этому роду искусства. Глава 2. Союзники. Мольер спешил в дом Конти, чтобы поделиться со своим покровителем радостными чувствами, волновавшими его